Глава 31. Прощай, Осеригу. «Тебе еще многое предстоит узнать, юноша», — сказал чародей Малибуэ. «И в частности, что никакой подвиг не в радость, если он совершен не ради кого-то. Или тебе нужны людские хвалы? Найди того пьяненького певца и брось ему аур. Уж он расстарается. А по мне, лучше бы ты потерпел поражение и едва спасся, но принял это мужественно». Она говорила, ее жизнь зависит, а теперь не словечко. «Благодарность есть добродетель верного пса, милый мой. Ты лучше держался даже с Коренкой и Вадной. Никаких благодарностей тому подобной чепухи. Лишь сильные порывы чувств. Ты же прямо кипел. Без такой, как она, ты скоро превратишься в репку на грядке». Эйрар засмеялся ему в глаза. «Небось, и об этом уже погадал? Не такие речи ты вел, когда советовал мне насесть на Виста и заставить парня жениться? Ха, так и вижу себя растущим посреди огорода, зелеными волосами». Малибой спрятал улыбку в бороду. «Какая жалость, что без зримого предсказания никто не верит неизбежному, пока оно не произойдет. Ладно, смейся. Радуйся, гневайся. Ты не слушаешь советов, предпочитая верить в судьбу. Ну так пусть она и распорядится». Он поднялся. «Ты, кажется, собирался пойти на стену проведать, как там Плеендер и его замечательная машина. Поистине, Плеендер — выдающийся полководец, весьма честолюбивый к тому же. Твой подвиг Фьорде преисполнил его жаждой соперничества. Он из кожи вон лезет и, пожалуй, город свернет. Там, снаружи, первые реденькие снежинки слетали на земь из низких темно-синих туч и тотчас таяли на каменных плитах. Эйрару пришлось облачиться в броню и низко пригнуться, идя по стене, сплошь усыпанной осколками камня. С обеих осадных башен по замку били без устали. Бастионы Осеригу понемногу приобретали потрепанный вид. Должно быть, валькинги заметили блеск его шлема, свистнуло стальное жало и ударило в стену совсем рядом с его головой. Широкая площадка, где Плеендер возводил свою катапульту, была ограждена прочными щитами, изрядно побитыми и помятыми, но зато стрела огромной машины глядела в самые небеса, чем-то похожая на колодезный журавль из горных степей Хестинги. Эйрар никогда прежде не видел подобного устройства, но знал, что правильно выстроить его — большое искусство. Катапульта стояла с натянутыми канатами, почти готовая к первому пробному выстрелу. Когда Эйрар подошел, вместительную корзину набивали обломками камня. Щиты содрогнулись от очередного удара. Плеендер обернулся и увидел Транкстетса. «Пришел поучиться воевать?» — спросил он весело, поглаживая одну из опор с нежностью влюбленного. «Эти игрушки обидчивые и капризны, как женщины. Но стоит им заговорить, и все прочее умолкает. Желаю ей удачи», — сказал Эйрар с искренним чувством. «Удача пришлась бы нам кстати», — кивнул Плеендер. И вдруг его настроение мгновенно переменилось, он яростно замотал головой. «Вот где собака зарыта в осадном деле, друг Эйрар. Сколько бы ты там ни полоскался в своей воде, я еще не видал никого, кто бы так трудился, невзирая на все поражения и неудачи, как валькинги. Это демоны, а не люди. Не пройдет и месяца, их таран ударит в основание стен, и прощай, Осеригу. Но неужели от таранов ничем нельзя защититься? Я слышал, способов тьма, нужно только побольше людей. Нас же горстка, что мы можем против двух полных терций? Не считая моряков Пермандоса, оставшихся без кораблей». Каренский воин тронул за руку воеводу. «Все готово, господин, можно стрелять». Плеендер повернулся, поднял руку и прокричал. «Руби! Во имя Господне!» — сверкнул топор. Тяжелый противовес пошел вниз, сперва медленно и как бы неторопливо, постепенно набирая страшную скорость. Стрела и проща взвились, дошли до упора. Казалось, удар подбросил всю крепость, и Эйрар с Плеендером кинулись к щитам, глянуть в щелочку, что же получилось. Набитая камнями корзина снижалась по длинной параболе. Растеряв часть содержимого, она пронеслась мимо той из осадных башен, что стояла подальше к северу, и с треском разбилась о камни внизу. Полный промах. Эйрар собрался было утешать Плеендера, но сочувственные слова замерли у него на устах. Каренец плясал от радости, потрясая кулаком и крича. «Погодите, скоро вы в штаны у меня наделаете, немытые лягушачья задница из лосей!» «По-моему», — сказал Эйрар осторожно, — «она упала несколько левее, чем следовало». «Ерунда! Небольшая регулировка и все!» «Диад, главную ось вправо на фут. Я думаю, правимся до рассвета. Главное дело было проверить дальнобойность нашей красавицы, понимаешь? Нельзя удлинить стрелу, не распотрошив весь механизм. А время нынче дорого. Но теперь все в порядке. Мы выиграли. Осада будет снята. Одной этой машиной? Но как?» Валькинги за стеной явно уже поняли, как. Ослабленный расстоянием, долетел целый хор яростных криков, и тяжкий град камней ударил в основание площадки. Плеендер вдруг хитро, совершенно по-лиси, глянул на Эйрара и приложил палец к носу. «Но нет, ясноглазый. Слишком много из того, о чем говорится здесь, в крепости, тотчас достигает лишних ушей. Я даже своему милому ничего не скажу. Не то что тебе. Чтобы ты сразу выложил своей...» Эйрар едва удержался от запальчивого ответа. Но все-таки удержался и отправился разыскивать Пое, который, будучи спрошен, ответил. «Я член Вольного Братства и не шибко разбираюсь в осадах. Но больших тайн тут не вижу. Машина, созданная Плеендером, самая страшная из всех орудий войны. Она способна гору пробить. «Это все мне и сам Плендер рассказывал», — заметил Эрарсуха. «А осадные башни, они же из дерева», — продолжал Поэ. «Им не выдержать ударов этой камнеметалки. Плендер проломит перед башней, увешанной кожами, и следом подкинет им огоньку. Не вечно же он будет промахиваться. То-то славно они поджарятся». «Ха, ну и выпивка будет сегодня на совете». Эйрару захотелось спросить, по какому, собственно, поводу, ведь до победы было весьма еще далеко. Ему что-то плохо верилось, чтобы упрямые сыны Бриэлы вот так все бросили, хотя бы их осадные башни были сожжены во второй раз. Однако портить праздник не стоило, и он ничего не сказал ни тогда, ни потом, когда шло веселье, куда более шумное, чем в честь победы в Медвежьем фьорде. Ну да, ведь тот раз они явились домой после бессонной ночи, израненные и без сил, а может Плендеру просто до смерти хотелось утереть им нос? На стол было выставлено едва ли не последнее вино из погребов Осиригу. Морская блокада давно канула в прошлое, но снимать воинов со стен, чтобы отправить их за съестным, пока еще длилась осада с суши, сочли неразумным. Эйрару бросилось в глаза, что герцогу прислуживал новый виночерпий, не тот томный юноша, что прежде. Один Малибой оставался трезв и задумчив. Остальные веселились вовсю. Даже Эвадна, даже Альсандер, утративший обычную рассудительность. Когда жаркое было роздано и чаши запенились, а между столами закружились танцовщицы, Альсандер подозвал одну из них и принялся наполнять золотыми аурами империи ямочку между ее грудей. Девушка выносила это с кротостью необычайной. Вскоре вино развязало языки. Со всех сторон зазвучали громкие голоса, так что Эрар не знал, кому первому отвечать. Потом начали вспоминать предыдущий большой пир, тот самый, когда произносились обеты над кубком войны. «Эй!» — крикнули ему. «Так ты уже спал с этой девкой из Стасии?» «А ну, поведай нам, она такая же пылка, как ее матушка?» Пьяно хохоча потребовал Миколигон. «Когда я был молод, а она звалась попросту дочерью рыцаря Бремери, ни один знатный юноша не считался мужчиной, покуда не побывает в ее опочивальне. Помнится, я тоже поехал было на виллу Бремери на Джентебе, думая подтвердить свое мужество и право на отцово наследство. Да вот незадача, опередил меня сам император, а тогда принц Ауралис. И так ему это дело понравилось, что он аж обвенчался с ней у колодца». Эрар вскочил, обезумев от ярости. Еще миг, и он, пожалуй, запустил бы в герцога кружкой или наделал еще каких-нибудь дел, но в это самое время распахнулась дверь, и вбежал слуга, истошно кричавший. «Государь! Государь! Замок горит!» Тут уж не один Эрар. Все вскочили, причем Альсандер выронил свою девушку, и кинулись в дверь. Там, где над морской стеной возвышалась черная башня, и в самом деле пылала. Из каждого окна рвался наружу длинный язык огня, крыша уже провалилась. Вот пламя дотянулось туда, где вдали южной стены теснились домики Вольного Братства. Пожар распространялся стремительно, сильный морской ветер так и гнал его с крыши на крышу. «Разбирай дома! Воду! Воду неси! Трубач! Где трубач?» — проревел Миколигон, с перекошенным лицом бросаясь навстречу огню. Люди со всех сторон сбегались на его зов, но Эрар нутром чувствовал, этого пожара им не унять. Эвиминес закричал, указывая рукой, и они увидели, что головни сыпались уже на самую кровлю зала советов. Плендер в ужасе вытаращил глаза, и лишь Альсандер сохранил довольно рассудка, чтобы прокричать. «Это конец! Они пойдут на штурм и перебьют нас, пока мы будем тушить! Братья, собирайте людей и кораблям! Каренцы, за мной!» При других обстоятельствах Эрар, может быть, и попытался бы остановить их бегство, но между жилищами солдат и залом советов уже занимался огнем домик, где жила Аргира. Эрар огляделся в поисках Эрба, но того нигде не было видно. «Альсандер прав!» — крикнул он первому попавшемуся рыбаку, кажется, Гинбриду. «Веди всех на пирс!» А сам кинулся через двор. В окне не было света. Эрар с разбегу наладился плечом в дверь, думая вышибить, но дверь оказалась не заперта. С трудом устояв на ногах, он пролетел сквозь маленькую прихожую и ворвался в комнату с криком. «Быстро вставайте и выходите! Горим!» Мог бы он и не кричать. Все были уже на ногах. В смутном свете хризмы его глазам предстала более чем странная сцена. Съежившаяся служанка, Аргира, едва прикрытая наброшенным плащом, прячущая лицо на груди золотоволосой сестры. Аурия неподвижно смотрела прямо перед собой, туда, где, распластавшись по стене, тяжко дыша сквозь оскаленные зубы, стояла Эвадна. Долговязый Эрб держал короткий меч, приставленный к ее груди. «Ага, а вот и судья пришел. Сейчас всех рассудит», — обратился он к Эрару. «Хозяин, вот эта дама только что собиралась пырнуть маленькую принцессу Аргиру. Прикажешь проткнуть ее?» «Я, собственно, это и хотел сделать, но...» «Бей!» — гневно приказала Аурия. Эвадна скривила губы. «Бей, сукин сын! Дерьмо! Что мне жизнь, если я все потеряла?» «Нет!» — вскрикнула Аргира, впервые поднимая лицо. «Она ничего мне не сделала. Не за что мстить. В чем дело? Скажите, наконец!» — потребовал Эрар. «Эвадна, ты что, правду хотела?» Эвадна расхохоталась. «Это как еще посмотреть? Скорее уж я хотела спасти наши жизни и само наше дело. От подлого предательства. Эти красотки держат связь с валькингами за стеной. А теперь вот учинили пожар, но у меня не вышло. Так что бей. Я верно служила тебе. Вели же прикончить меня». Аргира пристально вглядывалась в ее глаза, силясь что-то понять. Даже морщинка пролегла между бровями. «Я в это не верю», — ясным голосом сказала она наконец. «И думаю, что у тебя в мыслях ничего подобного не было, когда ты входила. Мы с сестрой лежали в постели и крепко спали. Неужели бы мы устроили пожар и легли спать на его пути? Скажи, для чего ты хотела убить меня? Или я присоединю свой голос к смертному приговору, и думаю, что мой друг Эйрар прислушается». Ее рука нашла его руку и сомкнулась в волнующем пожатии. Порыв ветра ворвался в растворенную дверь, внеся тучу дыма, от которого все закашлялись и вспомнили о смертельной опасности, нависшей над ними. Одно и ванной не было дела. Оторвав от стены руки, она закрыла ими лицо, но тотчас вновь выпрямилась. «Потому что я люблю его, моего лягушонка. Я бы перерезала глотку не то что тебе, тысячам, только бы уберечь его от тебя. Я бы даже согласилась делить его с тобой, но ведь ты — императорская киска, мурлычащая у камина. Ты же никогда не допустишь, чтобы у него был кто-то еще. Да откуда тебе знать, что такое любовь? Страсть, которая требует удовлетворения? Или смерть? Ну что же, ты победила, он твой. Можешь смеяться, мурлыкать, мяукать. Бей, наконец, урп, эрп, или как еще тебя там? Кончай!» И продолжала еле слышно. «А ты будь проклят, государь Эйрар, ненавистный, любимый. Ты оказался все-таки прав. Так что забирай свою домашнюю кошечку, женись на ней, как положено, со священниками. Я бы ни почем не пошла с тобой к ним. Ох, как бы я тебя любила! Яростно и свободно, безо всяких уз, кроме тех, что я сама на себя налагаю, а они держат покрепче любого вашего ритуала. Я ведь во всем была верна тебе одному, а ты того и не замечал. Да, правда на твоей стороне. Мы, каренцы, слишком непокорны. Мы не желаем подчиняться ничьим законам, лишь своим собственным. А любовь — это покорность. Все кончено. Бей, наконец! Дьявол, тебя задери!» И она рванулась грудью на меч. Но Эрп успел отвести руку, а Аргира сказала. «Прошу тебя, посети колодец единорога. Он утешит, он излечивает все раны». Эрп же добавил, оглядываясь на дверь. «Смотри, хозяин, как густеет дым. Да и крыша, слышишь, трещит. Надо бы нам поторапливаться». А у самого стояли слезы в глазах, и по худым щекам пролегли две мокрые дорожки. Эйрар встряхнулся точно с просонья. «Спрячь меч», — сказал он Эрбу. Потом повернулся к Аргире. «Идем», — и потащил их к двери. «Но мои платья», — начала принцесса Урия. Эйрар огрызнулся. «Идем, или можешь гореть вместе с ними». Эрб подхватил коренку, и все вместе они выскочили во двор. Ревущее пламя заливало его неистовым светом. Крыша зала советов пылала, как пылали когда-то корабли Стенофона. Языки огня подбирались к нижним бойницам главной башни. Аргира споткнулась, Эйрар легко вскинул ее на руки и понес. Он успел расслышать какое-то хныканье справа и сзади, и вот они вылетели на причал. Оба парусника на веслах отходили прочь, а на галере суетились люди. Вот-вот отчалят. «Мяу!» — во все горло издал Эйрар отчаянный кошачий клич. И весьма вовремя. Вольные рыбаки услыхали, и нос галеры, уже нацеленной в море, качнулся назад. Эйрар аккуратно перебросил девушку в протянутые руки. «Где герцог, ребята? Где Миколигон?» — отозвалось сразу несколько голосов. «Здесь его нет. Он на драге, на паруснике. Я видел его». Эйрар приложил ладони к рту. «Эй, на драге! Государь с вами?» «Нет!» — долетел издалека. «А разве он не у вас?» Эйрар шагнул назад, к замку. «Подождите меня!» «Стой, хозяин! Куда?» — крикнул с палубы ныне из Баска. Но Эйрар уже во весь дух мчался прочь, не слыша ни слов, ни топота ног. Двое или трое все-таки выпрыгнули на причал и побежали за ним. Впереди шевелились тени, расплывчатые и неясные на фоне огня и рушащихся стен. Гарри головни летали вокруг, было трудно дышать. Шестое чувство вело Эйрара в укромный угол двора, где между главной башней и залом советов был небольшой промежуток. Там герцог выстроил себе личный покой. Там он спал в те ночи, когда пустовала черная башня. Догадка была верна. Когда Эйрар, стряхивая с плеча горящие угли, подбежал вплотную, одна из мечущихся теней оказалась таким Миколигоном. Двумя руками герцог вздымал боевой топор и смаху крушил им столбы косяка. Он обратил к Эйрару лицо безумца. «Хоть один остался верен, и то хорошо. Бери топор. Если мы успеем разобрать эту стену, пламя не пойдет дальше. И цитадель с внутренним двором уцелеет. Во имя ада, поторопимся!» «Государь мой и друг», — сказал Эйрар. «Надо уходить, слишком поздно». Вместо ответа великан замахнулся на Эйрара топором, но тот увернулся. Герцог тотчас забыл про него и снова атаковал расщепленный столб. Делать нечего. Эйрар выхватил свой наоросский кинжал, перевернул его и рукоятью наотмашь ударил Миколигона по голове, когда тот наклонился вытащить засевший топор. Герцог начал падать. Эйрар хотел удержать его, но не рассчитал сил и свалился сам. «Бери его за ноги, вождь!» — раздался чей-то голос. Оказывается, это подоспели по и глупец с Мариолансом Толкейлом. Видно, была все же благодарность на свете. Спотыкаясь, шатаясь, волоком таща обмякшего герцога, заживо сгорая на палящем ветру, они вновь спустились на набережную и всех их втащили в борт через галеру. Эрб с непокрытой головой стоял у правила, глаза у парня были дикие. «Весла на воду!» — скомандовал он, но Эйрар устремился к носовой надстройке, где, как он понял, поместили Аргиру сестрой. Возле двери на палубу только что уложили герцога, глядевшего в небеса бессмысленным взором. И в это время с ближней скамьи скатился какой-то парнишка и, осыпаемый проклятиями и пинками, пал ниц подле герцога, лобзая его сапоги. Эрар пригляделся и узнал того самого виночерпия, похожего на девушку. «О, государь! Возлюбленный мой государь!» — бормотал он, заливаясь слезами. «Прости! Прости меня! Я не хотел! Я хотел спалить только черную башню, куда ты ходил с тем другим! Я не мог вынести этого! Я не мог!» Пояс, зарычав, дотянулся и огрел его кулаком так, что тот сунулся в палубу носом. Потом оглянулся на замок, где пламя рвалось уже изо всех окон, и сказал Эрару. «Подумать только! Наследие поколений и поколений свободных людей! И чтобы все вот так пошло прахом из одного дрянного маленького предателя!» В ответ прозвучал голос волшебника Малибуя. «Дряной маленький предатель сыщется всегда и везде. Дело в самом наследии. Уцелеет лишь то, что способно противостоять козням подобных ничтожеств». «Вы там! На носу!» — прокричал Эрб. «Хватит болтать! Живо берите ковесла и давайте гребите!» Они сели на весла и погнали галеру вперед, в штормовое предрассветное море. Море врывалось сквозь грибные люки и через борта. Промокшие гребцы тряслись на скамьях. И мало кто удивлялся, почему это валькинги не бросились на штурм, воспользовавшись пожаром.